Так Сказкин попал в Пятый Курильский. Утешая осиротевшего Агафона, Верб Иванович 3 дня подряд варил отменный компот. «Тоже из моря», — намекал я. Верб Иванович отставлял в сторону эмалированную кружку и значительно пояснял: «Через Агафона». «Смотри, Сказкин», — сердился я, — «устрою проверку. Узнаю, что ты сменял сапоги на сухофрукты, уволю». «Да ну», — отпирался Сказкин, — «я ведь говорил, нашел в песке гак. Ну, через гак и компот кушаем». Над островом цвел душный, томительный август. С вечера всходила над вулканом Ацанапури Венера. Тонкие лучики нежно отражались в ленивых волнах залива. Глотая горячий чай, пахнущий дымом, я откидывался спиной на столб, под которым был установлен кухонный стол. Я отдыхал. Полевой сезон, собственно, был закончен. Мною владело прекрасное чувство хорошо исполненного долга. «Собаки, — говорю, — ушли, — бухтел рядом Агафон, — ушли себе, пропали без вести». «Так и есть, без вести», — сочувствовал Сказкин. «У нас было с Балкера Азов, медведь ушел. Его танцевать научили. Он за столом в переднике сиживал. Ну, кажется, чего надо? Плавай на судне, изучай мир. Так нет, на траверзе острова Ионы хватились, нет организма. Ушел». «Вот я и говорю», — бухтел Мальцев. «Ушли и ни духу, ни слуху». «Может, плохо кормил?» «Ты чё?» — удивился Агафон. «Чё я их кормить буду? Сами должны кормиться». Так они вели свои нескончаемые беседы, осуждали и жалели собак, поминали с удивлением белую корову, а я лениво следил за звездой, купающейся в заливе. Хорошо бы увидеть судно, любое судно, хоть на Корсаков, хоть на Петропавловск, лишь бы выбраться с острова. Судно нам было необходимо. Ведь кроме снаряжения владели мы 5 ящиками образцов, сваренными пемзовыми туфами, вулканическим песком с крохотными лапилли, кусками обсидиана, зазубренными, как ножи, обломками базальтов, тяжелых, как мертвая простокваша. Я гордился. Время прошло не зря, мы славно поработали, будет что показать шефу. Ведь это мой шеф, именно он утверждал, что пемзовые толщи Южного и Турупа не имеют никакого отношения к кальдере «Львиная пасть», неровный гребень который торчал далеко в стороне от домика Агафона. Я гордился, есть о чем поговорить с шефом. Теперь-то я докажу, что все эти пемзы расплевала в свое время именно львиная пасть, а не лежащий за нею изрезанный эрозией вулкан Берутарубе. Гордясь собою, я видел огнедышащий конус, прожигающий алым пламенем доисторическое низкое небо, густо напитанное электричеством. Гордясь собой, я видел летящие в субстратосферу раскаленные глыбы, смертную пелену пепловых туч, грохот базальтовых массивов, проваливающихся в освобожденные магмой полости. А потом мертвый кратер, ободранные взрывом стены, и над всем этим доисторические белые ночи, доисторические серебристые облака. У ног Агафона привычно, как маяк-бипер, икал транзисторный приемник Селга. Горящий, прокаленный, тлеющий изнутри август. Вдруг начинало дуть с гор, несло запахом каменной молотой крошки, за гребнем кальдеры львиная пасть грохотали невидимые камнепады. Хотелось домой, в город, туда, где есть кресло, а не скамья, где шапочка пены стоит не над воронками сумасшедших ручьев, а над чашками крепкого кофе. Полной тоски и августовского томления я уходил к подножию вулкана Ацанапури, бродил по диким улочкам давным-давно заброшенного поселка. Как костлявые иероглифы торчали повсюду сломанные балки, в одичавших садах яростно цвел выродившийся крыжовник. Забравшись на какую-то чудом сохранившуюся вышку, я видел вдали призрачный горб некрасивой горы Голубка. Это она так называлась — Голубка. Походила она не на голубку, походила она на тушу дохлого динозавра. С мрачных склонов, как пряди спутавшихся седых волос, шумно ниспадали многометровые водопады. И весь этот мир был моим. Радуясь, я повторял себе: «Это мой мир, я в нем хозяин, я в нем владею всем». Но на таких мыслях мы и срываемся. Несчастная корова Агафона Мальцева, как оказалось позже, была даже не первым звонком. Мы зря не обратили внимания на рассказ Мальцева о пропавших собаках. Мир вовсе не так прост, как нам иногда кажется. И я никогда не забуду, как хрипел и вопил Верб Иванович Сказкин, прервавший однажды нашу долгую беседу с Агафоном как раз о том, как сильно мир покорен нами и как мало в сущности осталось в нем неизвестного. А Верб Иванович хрипел и вопил, он размахивал руками и издали хотел нам дать знать об опасности, хотя мы и не сразу поняли, о чем он вопит. А вопил он одно: «Эй, организмы, рыба!» Залив Львиная Пасть вдается в северо-западный берег острова Итуруп, между полуостровами Клык и Челюсть. Северная конечность полуострова Клык, мыс Клык, находится в 11,5 мили к норд-норд-осту от мыса Гневный. А западная конечность полуострова Челюсть, мыс Кабара, расположен в 3 милях к норд-осту от мыса Клык. Входные мысы залива и его берега высокие, скалистые, обрывистые. Входные мысы приметны и окаймлены надводными и подводными скалами. В залив ведут 2 входа – северо-восточный и юго-западный, разделенные островком Камень-Лев. В юго-западном входе, пролегающем между мысом Клык и островком Камень-Лев, опасностей не обнаружено. Глубины в его средней части колеблются от 46 до 100 метров. Северо-восточный вход, пролегающий между островком Камень-Лев и мысом Кабара, загроможден скалами и пользоваться им не рекомендуется. Лоция Охотского моря. Тетрадь вторая. Львиная пасть. Карты. Тоска по точности. Русалка как перст судьбы. Дорога, по которой никто не ходит. Большая пруха. К 5 вернемся. Плывущее одиноко бревно. Проверка на человека. Капроновый фал и каша из гречки. Явление. Август пылал, как сток сена. Когда надоедал чай, надоедали прогулки и беседы с Агафоном и Сказкиным, когда ни работа, ни отдых не шли на ум, когда время окончательно останавливалось, я выкладывал перед собой карты. Нет-нет, увлекал меня не пасьянс. Увлекали меня не покер и не дурак, как бы он там ни назывался, японский, подкидной, астраханский. Я аккуратно раскладывал на столике протершиеся на сгибах топографические карты и подолгу сравнивал линии берегов с тем, что запомнилось мне во время наших отнюдь некратких маршрутов. Мыс Рока. Для кого-то это широкий язык, кажущийся с моря островом, а для меня белые пемзовые обрывы и дождь, который однажды держал нас в палатке почти 2 недели. Дождь не прекращался ни на секунду. Он шел днем, он шел ночью. Плавник пропитался влагой, тонул в воде, не хотел возгораться. Раз в сутки Верб Иванович не выдерживал и бегал на берег искать куски выброшенного штормом рубероида. На вонючих обрывках этого горючего материала мы кипятили чай. Кашляя, хрипя, не желая смиряться с взбесившейся природой, Верб Иванович неуклонно сводил все разговоры к выпивке. Но я также неуклонно возвышал его до бесед о природе. Мыс Рекорда. Для кого-то это штришок, означающий отрог разрушенного, источенного временем вулкана Буратарубе, а для меня гора, двугорбым верблюдом, вставшая над океаном, а еще разбитый штормом деревянный Кавасаки, на палубе которого мы провели смертельно душную ночь. Палуба была наклонена к океану, спальные мешки сползали к фальшборту, Но на берегу не было спасу от комаров, и мы предпочитали спать на наклонной палубе. Всматриваясь в карту, я видел длинную, кулисами построенную цепь островов, безупречный пик вулкана Алаид, тонущий в сизой дымке, заостренные вершины Аникатана, дальше Харим-Катан, похожий на разрушенный город, Черин-Катан, узкий, как конец перевернутой воронки, и рассыпанные базальтовые столбы архипелага Ширинки. Темные скалы, кудрявые ивицы наката, призрачные лавовые мысы. Человек на краю суши часто бывает один, но он никогда не бывает там одиноким. Плавник касатки, взрезавший поверхность бухты, мертвенный дрейф медуз, рыжая пыльца бамбуковых рощ, взметенные в воздух. Все это часть твоей жизни. Ты дышишь океаном и в унисон ему. Это твое дыхание гонит волну от южных Курил до ледяных берегов крысьего архипелага. А еще, и это я особенно сильно ощущал в те дни, нигде так не тянет к точности, как на берегу океана. Безмерность его вод заставляет тебя найти, выделить, выхватить из бесчетности волн одну, пусть не самую мощную, но все же конкретную волну, и любоваться ею, пока она не разобьется о берег. Вглядываясь в карты, следя за извилистыми линиями изобат, я почти не слышал гневных раздоров Агафона и Сказкина. Слова, слова. Он, Сказкин, видите ли, разглядел в океане чрезмерно большую рыбу. А кто из нас, спрашивается, не видел чего-то подобного при благоприятных для того обстоятельствах? Верб Иванович всегда относился к тем людям, которые, дай им волю, могут узреть даже пресловутых китов, на которых покоится наша суша. «Выключи!» — кричал Верб, пиная ногой икающую селгу. «Ага, правды боишься!» — терзал его Агафон. «Не мог ты видеть такую большую рыбу!» Запретив себе отвлекаться, я вновь и вновь всматривался во встающие передо мной скалы, отсвечивающие глянцевым пустынным загаром, любовался дикими розами разломов, длинной дождевой тенью над ледниковыми мельницами, предгорными шельфами, столовыми горами, плоскими, как ряд перевернутых ведер, вновь и вновь видел вересковые пустоши и гигантские ирисы на плече вулкана Чериб. Кто это упрекал язык науки в сухости? «Пить надо меньше», — ревниво звучал над вересковыми пустошами голос Агафона Мальцева. «Начальник», — в отчаянии взывал ко мне Верб, — «ты нас слышишь, начальник?» «А ему не надо слышать тебя», — ревниво бухтел Агафон. «Ему не надо слышать тебя, он начальник». Усилием воли я вновь замыкался на собственных мыслях, но голос Сказкина звенел, как механическая пила. Голос Верпа Ивановича срывал меня с плоскогорий, бросая в мутные и душные будни. «Я не козел», — ревел Верп Иванович. «Я на Балкере Азов 100 стран прошел. Я, Агафон, океан знаю с таких вот». Немножко Верп привирал, но с океаном, точнее, с первым и не очень точным о нем представлением, а еще точнее, с самыми первыми и не очень внятными его представителями, маленький Верб Сказкин впервые столкнулся сразу после окончания средней школы, когда из родного села Бубенчиково его вместе с другими корешами-призывниками доставили на грузовике прямо в районный центр. Гигантский полотняный купол, парусом запрудивший площадь, поразил юного Верпа в самое сердце и совсем доконал его белый транспарант с алыми буквами «Цирк Русалки». Это было как перст судьбы. С младенческих лет, подогреваемый рассказами деда Евсея, прошедшего однажды под парусом через большое озеро Синюки, юный Верб Сказкин грезил о море. Море, считал юный Верб, окружено дикими камышами, как Нюшкины болота, что начинаются сразу за их сугубо континентальным Бубенчиковым. В море, считал юный Верб, впадают разные реки, и каждая из них раз в 10 шире и глубже родной речки Чушкиной, что режет на 2 отдельных луга знаменитые на все село Потаповы лужки. А в камышах, вокруг моря, считал юный верб, живут не кряквы и кулички, а несказанные в своей дикости и жестокости существа, как то русалки, морские змеи, киты и спруты. Вот почему, увидев цирк, юный верб, не колеблясь, приобрел входной билет.